Слово. Какими разными бывают слова. Они могут быть колкими, даже ледяными, могут стать роковыми. Бывают слова прощальные. И сколько слов пустых, никчемных, ненужных, лишних, ложных, легковесных и мелких, словно затертая мелочь. Но есть слова весомые, густые от переполняющего их смысла, или зажигательные, лучезарные, живительные. А можно услышать, редко правда, простые и добрые слова, от которых тихо веет материнской любовью. Есть и такой цены слова, что за них жизни не жалко. Но все это слова человеческие. Христианство поставило слово так высоко, как никто и никогда не дерзал. Еще на самой заре философии мыслители больше всего волновал вопрос о началах. Что породило весь мир? Вода? Огонь? Воздух или какая-то другая сила? В сравнении с учениями древних философов, ответ, прозвучавший от христиан, был совершенно необычен. В начале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Но не вкралась ли сюда какая ошибка? В начале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была, вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Так незадачливый доктор Фауст пытается переиначить первые строки Евангелия от Иоанна. Но христиане непреклонны. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. Что же скрывается за этими загадочными словами? Слово Бога и слова человеческие. Его слово, как власть имеющего, исполнено силы и могущества. Его слово рождает время и вечность, мир духовный и мир земной, горы и моря, леса и озера. Он говорит, и в ответ его песни земля радостно произрастает траву и деревья, вода изводит рыб и пресмыкающихся. Несется его слово над лицом земли, и безгласие материи наполняется многоголосием живых душ, щебечущих и поющих свои песни, напетые мелодией божественного слова. И лишь человек создается не только по велению, но и по самому образу божественного слова. Только человек одаряется даром слышать слово, мыслить и говорить. Бог христиан – это тот, кто сам обращается к человеку и говорит о себе самом. Он открывает себя в слове божественного откровения. Эти слова, услышанные человеком, записанные им, уже не слова человеческие. В них повсюду слышится один и тот же вечный голос трех лиц, ведущих вневременный разговор друг с другом. Божественное слово — это диалог. Оно звучит не в пустоте, оно всегда есть призыв. Человеческое же слово становится ответом в молитве. Бог радостно смотрит, как первый человек Адам нарекает имена животным, проникая своим еще безгрешным взором в самую суть и выражая ее одним словом, словом человеческим, но исполненным уже сыновнего дерзновения. Тогда, на заре человечества, еще не было слов злых и смертоносных. Они пришли вместе с первой ложью. «Нарушьте запрет, и станете как боги». Искусительное слово дьявола змеиной струйкой просочилось к прародителям, и соблазн так легко стать наравне с тем, кто столь чудесен, оказался сильнее сыновней любви и послушания. Такова цена злого слова. Слово хищника, слово предателя, слово, в общем-то, уже давно переставшего быть настоящим словом, превратившимся в обертку от слова. Когда остаются одни обертки, уже не имеет значения, какого они цвета. Они все равно будут кружить так, как укажет несущий их ветер. Чей-то ветер. Но слово истины непоколебимо. Проходят века, меняются лица, но истина остается той же. И тот, кому дорога истина, будет дорожить своим словом, не уродуя его, не предавая, памятуя, что от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Отче, как в немощи детской, у самого истока глагола, да будут слова наши тяжки, до краев безмолвием исполнись. Мы молимся Тебе, Слово, от начала бывшее у Бога, выговаривающее без речи молчание Его глубины. Боже, чье имя заповедно, дай каждое слово увидеть на черните смерти нашей, на золоте Твоей славы, ограненный гранями света, словно камень ясный и твердый, со всех сторон огражденным сторожевою тишиною.